Глава 12. Поутру, облив лицо холодной водой, Дима забыл ночные видения. Завтракли молча. Юноша вздрогнул, когда Николай Николаевич неожиданно потрепал его по щеке. — Ты это, зря я на тебя, — дядя говорил с тихой улыбкой. — Сам знаешь, с этим вороном, в общем, ничего такого не думай, это все в запале. Все, что я наговорил, я так не считаю. Всякое бывает, завтра вместе пойдем, и все будет хорошо. Добудешь своего соболя, и вся эта, ну, забудется. Задумавшись, словно не зная, какие слова выбрать, дядя добавил. И ты смотри, не срывайся так. Припадки у тебя, что ли? Дима, улыбнувшись, кивнул. Тут же отругал себя и за эту улыбку, и за этот кивок. Но дядя никогда прежде не говорил с ним так тепло, когда не извинялся перед ним. Захотелось чем-то его порадовать, дать повод гордиться. Николай Николаевич был, в общем-то, не таким уж плохим человеком. Хотел для Димы только хорошего. Просто это хорошее определял на свой лад и воплощал его, как умел. Ударил не от злобы, потому что растерялся и не знал, как еще ему поступить. Дима повеселел, даже согласился помочь дяде. От него все равно требовалось не так много. «Ну как?» — спросил Артемыч. «Начинаем!» — кивнул Николай Николаевич. Одевшись для промысла, охотники принялись скользить к лесу и тоже возвращаться. Сперва ушел один Николай Николаевич. Едва он вернулся, ему на смену выбежал Витя. За ним Дима. Потом Витя возвратился, по его следам вышел Артемыч. Охотники приносили с собой ветви, рубили тонкие деревца, закладывали в котелок снежные комья. Брали санки, бросали их в пути, вновь подбирали. Витя проявил особую подвижность. Запыхавшись, отчитался о семи ходках в обе стороны. Протирал вспотевший лоб, успокаивал дыхание и тихо смеялся. Происходившее казалось ему еще более смешным, чем прогулка с чучелом. Дима шел медленно, его никто не подгонял. Наконец, он вовсе остался на опушке, посчитал, что и без того помог охотникам больше, чем хотел. Несмотря на примирение с дядей, он не забыл ни вчерашней ссоры, ни предварявших ее размышлений. Николай Николаевич, уходя к лесу, смотрел на дальние макушки, надеялся разглядеть ворона. Дядя верил, что птица сейчас беспокойно наблюдает за перебежками людей. Вчера охотники решили запутать ее перемещениями. «Считать он научился, пусть. Будем умнее, на то мы и люди», — говорил Николай Николаевич. «Слагать и вычитать у него не получится. Чем больше будем бегать, тем сильнее у него закипит мозг. Если завтра постережется и решит не рисковать, потом все повторим. На второй раз он точно не сдержится. Вы по два раза сидели, в чем мне не посидеть». «Сам будешь караулить», — удивился Витя. Николай Николаевич кивнул. «Ты, Артемыч, с тамгой пойдешь, не все же с капканами возиться». «Я уж ходил. Тогда еще. Помню, помню». Лайка растерялась от такой суеты. Поначалу сопровождала хозяина, потом стала бегать за другими охотниками. Разволновавшись, лаяла, кидалась на снег, каталась. Наконец уселась в дверях. «Долго еще?» — спросил Витя. «Хватит!» — прошептал Николай Николаевич. Он уже занял позицию. Притаился в засаде. «Все, закрывай дверь, догоняй остальных, а я буду ждать». Прогалина затихла. Охотники отдалились от нее. Каждый пошел по своему путику. Дима, на мгновение растерявшись, последовал за Витей. Дядя не говорил ему, с кем идти сегодня. Бесшумно падал снег. Ветра не было. Солнце, отраженное в сугробах, тревожило глаза. Николай Николаевич лежал на койке, смотрел в окно. На вывешенное мясо, на измерзший трупик ворона, на лиственницу, на встававшую за прогальную тайгу. Охотник накрыл себя спальником. Правой рукой под боком удерживал заряженное ружье. Дом остывал, подоконник падали снежинки. Тянуло холодом. Лежать в одном положении было утомительно, но Николай Николаевич не разрешал себе двигаться. Пил мало, чтобы не ходить к ведру. О том, чтобы перекусить или полистать книгу, даже не думал. Только изредка забавлялся, представляя недоумение ворона, наблюдавшего этим утром, как бегают охотники. Наверное, подумал, что мы тут с ума посходили. Тьфу ты! Куда там в его головешку мысли поместятся? Правильно кто-то говорил. У этого зверья мыслей не бывает, только мутные образы крутятся. А все делают на автомате, как заводная игрушка. Кто же это говорил-то? Да сам, наверное, и сказал. Охотник беззвучно хмыкнул. Да уж набегались, тут и человеку не посчитать. Сколько ушло, сколько осталось. Николай Николаевич надеялся, что Артемычу не повезет с тамгой. Все-таки Лайка была его, и промысел с ней, но без его участия, должен стать неудачным. Охотник настойчиво смотрел в окно, ждал. Тело уставало, хотелось двигаться, пить. Из леса не доносилось ни единого звука. Дом остыл, начал вымерзать. Хорошо еще, ветра нет, комнату замело бы. Да, думал ли, что буду вот так караулить. Ворона, кабаргу куда ни шло. Но ворона, смешно, ей-богу. И чего? Одного выстрела хватит, и вся эта история закончится. Кому, расскажи, засмеют. Николай Николаевич продолжал говорить с собой, повторяя, забывая начатую тему и выдумывая новую. К обеду стал изредка чесать щетину на щеках, перекладывать ноги, но ждал все так же терпеливо. Ничего, сегодня постережешься, а завтра пожалуешь, а я тебя буду свинцом подчуть. Охотник вспомнил, как в детстве подобрал раненого вороненка, как он возился с ним, лечил, называл Карлушей, прятал его от родителей. Вороненок был совсем юный, даже до слетка не дорос. Николаю Николаевичу, тогда еще просто Коле, хотелось непременно выходить его, чтобы увидеть, как он улетит на здоровых крыльях. Тайком обрезал для него кусочки мяса. Если бы отец заметил, он бы Колю взбучил бы так, что спать удалось бы только на животе. Карлуша поначалу не понимал заботы, не открывал клюв. Коле приходилось на силу разжимать его, цепляя чайной ложкой, пропихивать в самые горло мясные кубики. Потом вороненок уже сам подходил с разъявленным клювом, требовал кормежку. Коля смастерил для него клетку из березовых брусков и проволоки, положил туда полотенце и миску с водой. В ней Карлуша купался. Коля держал вороненка в сарае. Когда родителей не было дома, выпускал его гулять по комнатам. Карлуша переступал в припрыжку, на ходу вздыбливая хвост в уголке крыльев. Поворачивал к Коле голову боком и смотрел на него синим моргающим глазом. Перетряхивал перья и, нахохлившись, замирал. Зямкал клювом, будто хотел что-то сказать, но не мог вспомнить ни одного человеческого слова. Наконец ограничивался неразборчивым поскрипыванием, которое с возрастом должно было стать грубым вороньим криком. «Карлуша!» Коля потом выпустил его в лесу. Тот долго не хотел улетать, но все же улетел. «Где он теперь? Мог до этих мест добраться?» «Интересно. Я бы узнал его, если бы увидел». Николай Николаевич беззвучно мусолил губы. Слушал свое дыхание. Развлекал себя подсчетами, какой доход принесет Соболевка. Думал о запланированной на весну ледовой охоте на кумутканов, молодых, так что перенявших нерпят. «Где тебя носит, черт пернатый?» Устав от ненужных суетливых мыслей, охотник погрузился в бессветную тишину. Его больше не тревожили ни воспоминания, ни предвкушения. С годами он все чаще соскальзывал в такую вот пустоту. Отдаленным эхом проносились мелодии полузабытых песен, чьи-то голоса, но они быстро стихали. Пошел полуденный час. Если думать о дыхании... Оно становилось громким, частым. Неужели не прилетит? Стрелять с койки, в общем-то, удобно. Положить ствол на изголовье и бить наверняка. Никакая сошка не понадобится. Но ждать лежа удовольствие небольшое. За руки затекают, шеи устают. Надо было сказать, чтобы не торопились назад. Ведь кто-то еще лентяй. Первый прибежит, всю засаду попалит. Николай Николаевич чуть переложил левую ногу. Скрипнула койка. Обычно не замечаешь, какие у нее скрипучие пружины. Охотник обругал себя. Если он и завтра не прилетит, ну, тут ж хоть напалмом всю тайгу выжигай, чтобы от такого гада избавиться. Цирк какой-то, а не охота. Николай Николаевич, чтобы отвлечься от ожидания, поднял ружье, уложил его на изголовье. Все это проделал медленно, затаенно, прицелился. Представил, что ворон уж сидит на веревке. Готовится клевать чужое мясо. Ба! Грохнет ружье. Дробь полетит в окно. Ворона откинет в сторону. Не отозвавшись ни единым звуком, он упадет. Все. Охотник, наконец, позволит себе громкое слово. После чего рассмеется. Уверенный в удаче, Николай Николаевич не станет торопиться наружу. Забросит в печь поленце, поставит греться воду, оправит спальник и только тогда выйдет из дома. Ворон будет лежать на снегу. Вокруг него пористыми пятнами остынет кровь. Клюв будет приоткрыт, черные глаза недвижны. Охотник тронет изорванного хищника ногой и сплюнет. Вот ты вся канитель. Смешно, если это в самом деле Карлуша. Да уж смешно. Нет, таких чудес не бывает. Мало ли воронов в тайге. Главное, чтобы дробью второе стекло не задело. А то будет веселуха. Не заденет. С такого расстояния не заденет. Веревка пошатнулась. На нее сел ворон рядом с тельцем своего сородича. Закрепившись на худой опоре, он застыл. Потом стал бережно перекладывать крылья. Вновь успокоился. Уцепился черной трехпалой лапой с изогнутыми когтями за кусок мяса, принялся поддалбливать его. Изредка оборачивался к тайге. Это был тот самый ворон, с которым в первый день промысла говорил Дима, крупный, со взгорбленной головой. Тот самый. Вот ты попался, — беззвучно прошептал Николай Николаевич. Небо вычистилось от облаков и было светлым, широким. Снег больше не падал. А говорили умный, а ты тупой, как курица. Ну, привет, — Николай Николаевич действовал неторопливо. Сердце билось часто, утяжелилось дыхание. Охотник забыл о неудобстве в ногах и в животе, застыл до дрожи. Небрежность могла быть губительной. Следил за птицей, при этом медленно подводил к ружью левую руку. Боялся, что хрустнет пружина. Кромка спальника уцепила за пуговицу на рукаве и потянулась следом, пришлось бережно высвобождать ее. Охотник дышал коротко и часто. «Обдурили тебя, дурака! Обдурили! Думал, ты умный! Куда тебе?» Остановил дыхание. Глаз напряжен. Тверже руку. Тула смотрит в оконный проем. Указательный палец изогнулся по липкому от холода спусковому крючку. «Лови!» Тишину зимовья разорвал ружейный выстрел, но еще раньше его кутало странное эхо. Николай Николаевич не сразу понял, что это, а когда понял, вскочил с гневным оскалом.